Глава 10. «Где ты был?» — спрашиваю у его спины, когда он, схватив за руку пальто, тащит меня за собой. Мне приходится кричать, потому что вокруг невероятное скопление людей. «В лабораторию вызывали», — говорит, притормозив под плазменными указателями так, что я врезаюсь в его спину. «Сегодня сочельник», — замечаю возмущенно, потирая свой ушибленный нос. «Его работа — это законспирированное дерьмо. Ненормированный график», — осматривается, бросая этот жутко устаревший термин. «Есть будешь?» — смотрит на меня поверх своего плеча. «Я сыта, спасибо», — сообщаю, обиженно дуя губы. «Мы должны были пообедать вместе. В итоге я весь день провела, будучи предоставлена самой себе. Я знаю, что его голове требуется громадное поле для гольфа, хоть он и утверждает, что претендентов на это поле здесь полно. Может и так, но он все равно один из немногих, и у него на этом поле есть свой клочок первоклассного спонсорского газона. Я им горжусь, как и вся его семья. Хотя он привык не придавать значения своим достижениям, потому что все достижения познаются в сравнении. А здесь, в этом городе, и подавно. Но я бы не хотела, чтобы хоть когда-нибудь он забыл, как многого, черт возьми, добился. Глядя на его хмурый профиль, поражаюсь тому, что после вчерашнего у него вообще нашелся аппетит, но, кажется, у него все чудесно, кроме немного помятого лица. Он был пьян, как сапожник, но я понятия не имею, помнит ли он хоть что-нибудь из того, что случилось вчера в его квартире. И я не знаю, хочу ли я, чтобы он помнил, или хочу, чтобы он все забыл. Мои чакры мгновенно сжимаются, парализованные этой мыслью. Я хочу, чтобы он помнил каждую секунду. Пока я в панике думаю, какую тактику поведения должна выбрать, Алекс тащит меня ко входу на трибуны, объявив: «Возьми меня за руку». Сплетя наши пальцы в крепкий замок, смотрю на его затылок. Немца сегодня резкий, а я не привыкла видеть его таким. По крайней мере, с собой никогда. Что происходит? У него был трудный день? Он всегда преподносит себя как развеселого и беззаботного. И я со стыдом понимаю, что все это время, все эти годы, ни разу не видела его вот таким, замкнутым и замороченным. «У тебя все нормально, Алекс?» «Да». «Понятно. Не хочет ничего говорить. Как много людей вообще видела его таким? Его отец? Кажется, только с ним Алекс близок настолько, что это до мурашек. Они очень похожи. Очень. И будто общаются без слов. Я бы решила, что это глупости, если бы мой собственный отец не примчался однажды ночью в мою комнату за минуту до того, как меня вывернуло от неспелой виноградины наизнанку. Схватившись за руку Алекса второй рукой, кручу головой. Гигантский свод арены выглядит космическим, и у нас места в глубине дальнего сектора прямо за одним из баскетбольных колец. Мне это совсем ни о чем не говорит, потому что я смотрю баскетбол на Мэдисон Сквер Гарден первый раз в жизни, как и любой баскетбол в принципе. Алекс ставит пакет с едой на пол между своих ног и, достав телефон, делает несколько быстрых кадров всего подряд. «Ты уже здесь бывал?» — спрашиваю, теряясь от того, что он не предлагает сделать совместное фото. «Да, два раза». Не поворачивая головы, сосредоточенно принимается за свой хот-дог, а у меня резко пропадает аппетит. «Я не знала», — отвожу глаза, ужаленная его отстраненностью в самое сердце. «Не вся моя жизнь опубликована. Ест он так, будто постился целый год». Сняв крышку, запрокидывает голову и почти залпом выпивает стакан кофе, а потом смотрит куда угодно, только не на меня. Это задевает меня настолько, что я готова расплакаться. Я бы умерла, но не смогла бы игнорировать его присутствие рядом. «За кого мы болеем?» Смотрю на арену, чувствуя, как поджимаются мои губы. «Я болею за тех, кто в оранжевом», — опускает на пол стакан. «Ты? Понятия не имею». «Тогда и я за оранжевых», — бормочу сдавленно, засовывая свои ладони между колен. Мне неуютно рядом с ним. Такое, черт, такое у нас впервые. Даже когда в детстве он рассказывал мне страшилки, от которых я потом не могла заснуть до самого утра, я не испытывала ничего подобного. Табло справа показывает счет, поясняет себе под нос, принимая за второй хот-дог. На экранах слева повторы. На первых рядах можно увидеть кого угодно, от президента до Бьонса. Понятно. Протягиваю ему синюю бейсболку, достав ее из кармана. Вот. Посмотрев на нее, он поднимает руку и утирает ладонью плотно сжатый рот. «Спасибо, а я тебе ничего не купил». Забирает бейсболку и надевает ее на свою русоволосую голову. Взрываюсь. «Ты думаешь, это мой подарок на Рождество?» Смотрю на его профиль. «Нет?» — интересуется спокойно. «Нет». Обняв себя руками и надвинув на лоб козырек собственной бейсболки, сквозь слезы смотрю на арену. «Хочешь пить?» — протягивает мне колу. «Не хочу», — говорю, отвернувшись. Чувствую его глаза на своем лице, делая вид, что мне хотя бы на 1% интересно, кто там сидит на первых рядах. Никто из них ему и в подметке не годится. Я не знаю, что за игру он затеял, но это не для меня. Я, наверное, пойду. Собираюсь встать, но его рука вдруг сжимает мое плечо. «Извини». Притискивает меня к себе, кладя подбородок на мою макушку. «Зачем ты так?» — спрашиваю сквозь слезы. «Потому что...» — сильнее сдавливает мои плечи. «Я не знаю, как до тебя достучаться». «Может, тогда и не стоит?» — молю я. Глядя в мое лицо горящими глазами, он вдруг прижимается носом к моей щеке и шепчет на ухо. «Сейчас будет свисток, и начнется самое интересное». Через 3 секунды море голосов вокруг затихает, и даже отсюда я слышу свисток арбитра. «Что там происходит?» — продолжает шептать мне на ухо. Пытаюсь дышать ровно. «Парень в синей майке забрал мяч, хотя он ростом с картошку, а тот — другой. Наш, желтый, с сельдерей». Алекс тихо смеется, щекоча мою кожу своей улыбкой. «А сейчас?» От удовольствия у меня закрываются глаза. Большой палец его руки обводит мое ухо. Весь этот галдящий стадион за пределами его объятий кажется мне поставленным на паузу. Все, что я чувствую, — это тепло его тела и его запах, которому не могу сопротивляться. Шепчу, потираясь губами о его скулу. «Наш парень под номером 18, кажется, у него руки дырявые». Алекс снова смеется. С наслаждением втягивает воздух, прижимаясь губами к моему виску. «Это Блейк Бёркс. На его месячную зарплату можно слетать в космос всей семьей». «С его телом что-то не так», — впиваюсь пальцами в колено Алекса, потому что его губы вдруг ласкают мочку моего уха. «Ты права», — бормочет так, чтобы я слышала каждое его слово. Размах его рук на 4 сантиметра превышает рост. Он асимметричный. «Я скучал по тебе, Эйнштейн». «Алекс», — давлю ком в горле, переполненный ощущениями. «Продолжай», — настаивает он. «Ты не хочешь сам посмотреть?» — говорю сдавленно, опуская веки. Он водит по моей щеке носом, задевая ее губами, и шепчет: «Мне нравится смотреть на мир твоими глазами». Я бы могла сказать, что смотреть на мир его глазами для меня самое любимое занятие на свете. Но мои сомнения в завтрашнем дне затмевают все, даже жар его губ и силу его рук вокруг своего тела. С обреченностью я понимаю, что сдаюсь, что не сопротивляюсь, потому что у меня на это нет силы воли. По моей щеке скатывается слеза. «Это начало конца», — шепчу, закрывая глаза. Алекс стирает ее большим пальцем руки и заставляет смотреть на себя. Его брови сведены, глаза мечут молнии, но я тоже умею быть упрямой, как и он. «Мне 19», — смотрю на его губы, умирая от желания просто выбросить все из головы и наслаждаться тем, чего мне так хочется. А тебе почти 24. Выплескиваю на него свои страхи. Что с нами будет через 5 лет? Удерживая мое лицо в ладонях, он рычит. Ты притащилась в Нью-Йорк для этого, чтобы задать мне этот вопрос? Нет, я и так знаю. Хватаюсь за его куртку. Ничто не вечно под луной. Адель, говорит с угрозой, заставляя смотреть на себя. Это не теория грёбаных вероятностей. Это единственная правильная вероятность. Не первый раз в жизни мне нечего ему возразить. Но это единственный раз, когда я и сама не хочу спорить. Он дает мне целых 30 секунд, чтобы опомниться, а потом набрасывается на мои губы, сминая их своими. И для меня этот поцелуй становится нашим первым. Здесь и сейчас. Отвечаю ему с жадностью, потому что годы ждала именно этого момента.